Глава девятая. Акихон Трофимович, еще ничего не зная о том, что случилось в огневой заимке, разгадывал в это время другие загадки. Второй вечер подряд, закончив дневные дела, он поднимался в верхнюю комнату и слушал Петра, которого чуть было не сдал Боровому. После ночного появления Варнаков Дюжев подступил к парню, как с ножом к горлу. «Рассказывай, что ты за человек, либо в участок отведу». Сначала Петр заупрямился, но в этот раз Тихон Трофимович не отступал, и Петр согласился. «Ладно, Тихон Трофимович, слушай, если любопытство имеется». И развернулась перед Дюжевым чужая судьба. Словно раскатился домотканный половичок с разноцветными хитрыми узорами, где темная полоска соседствует с красной, а весь рисунок до того запутан судьбой рукодельницей, что сразу и не разберешься. Дюжеву только и оставалось, что дивиться. Надо же, как случается, а? Таким вот образом, Тихон Трофимович, я к тебе и попал. Закончил Петр и осторожно кашлянул в кулак, печально поднял глаза и с тихой улыбкой спросил. «Не верится?» «Ошибаешься, парень, верится. Сам не знаю, по какой причине, а верю». Он покрутил в руках вазу из алтайской яшмы, которая стояла у него на столе. Потрогал ее гладкий, округлый бок и вздохнул. «Ну и задачку ты мне задал. С одного маху не разгрызешь». «Да...» Они долго молчали, думая каждый о своем. И эти тихие, молчаливые минуты еще больше сближали их, таких разных и непохожих друг на друга. Тихон Трофимович вздохнул. Поднялся из-за стола, с треском выпрямляя спину, и неожиданно сказал, не спросил, а сказал уверенно. «А ты ведь, парень, утаил от меня. Ты ведь с ранешними делами не развязался. И здесь про них думаешь. Так?» «Так», — спокойно согласился Петр. «И кое-чего надумал. Только не пытай меня, Тихон Трофимович, дай срок. Я тебе и про это расскажу». «Ладно, пытать не буду. Пойдем-ка спать. Утро вечера мудренее. С утра и думать станем, как нам дальше жизнешку крутить. Лады?» «Я посижу еще». «Дело любезное. Оставайся». Тихон Трофимович вышел, тихонько прикрыл за собой створки дверей, шел и, покачивая головой, бормотал под нос. «Лихое дело выплясалось. Во сне не приснится». Петр остался один. Сидел, уперев взгляд в широкие шкафы, которые стояли вдоль стены всей комнаты. В шкафах плотно. Одна к другой стояли книги, до которых Дюжев был большой любитель. Петр смотрел на золоченные корешки, и лицо его, обычно улыбчивое, отвердело, осунулось и враз постарело. Стало видно, что не так уж и молод этот человек. И понятно, горького ему пришлось нахлебаться досыта. Он медленно поднялся из-за стола, устало сгорбился и подошел к шкафам. Раскрыл резную дверцу, внимательно оглядел золоченные корешки и вытащил книгу в голубом переплете. Наугад раскрыл ее и удивленно вскинул брови, наткнувшись сразу именно на те строки, которые хотелось ему прочитать. «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Прижал раскрытую книгу к лицу, сдавленно выдохнул в гладкую лощеную бумагу. Господи, неужели это был я?